Глава 10. На доках. Император Александр I гарантировал финнам конституцию, их страна стала полунезависимым герцогством с императором в качестве великого герцога. Был создан сенат и назначен генерал-губернатор. Из старой английской энциклопедии. Стоял декабрь. Море еще не замерзло, но вдалеке виднелись белые пятна. Это обмерзшие мели и острова, покрытые снегом, либо отдельные плавающие льдины, оторванные в бурю от становившихся берегов. Среди них рябое море казалось исчерно-грязным. Вместе с Невельским в Гельсингфорс шел на проходе только что назначенный старший лейтенант Байкала Петр Васильевич Казакевич, близкий его товарищ, вышедший из корпуса на год позже Невельского и впоследствии служивший с ним на «Авроре». Пароход приближался к Финляндии в тумане, все чаще попадались навстречу рыбацкие лодки и парусные баржи, груженные дровами. Когда разъяснило, на гранитных берегах стал виден сосновый лес. Всюду по морю торчали на поплавках шесты с цветными флажками, указывая места, где расставлены сети. На дальних увалах проступала полоса хвойных лесов. На прибрежных льдах чернела толпа народу. Рядом стоял баркас. Там выбирали невод воротом. Тучи чаек с криками кружились над рыбаками. Вскоре из-за гранитных шхер поднялись каменные здания Свеабргской крепости, построенные на одном из лесистых островов, прикрывающих вход в залив. Над фортами развивались флаги. Пароход прошел между гранитных скал. Открылся вид на залив. На дальнем берегу виднелся город Гельсингфорс. Невельской стоял на мостике и с удовольствием переключал ручку машинного телеграфа. Послушная машина все исполняла немедленно. Маленькая и Жора, давая гудки, звонко шлепая в утренней тишине своими широкими плицами, быстро шла мимо русской военной эскадры. Тяжелые огромные корабли ее словно залегли по всему заливу. Невельской рассматривал их знакомые очертания. Это были суда Балтийской эскадры. На них служили многие его старые товарищи по корпусу. Приближался берег с огромным куполом собора, с главами кирок над садами и множеством белых зданий. На осмотр строившегося корабля явились оба хозяина, господа Бергстрем и Сулейман. Оба очень любезные, без тени той холодности, с которой в городе встречали офицеров. Внутри большого каменного здания в обширном гнезде пола обшивался досками будущий корабль. Виднелся его остов, похожий на ребра светлые деревянные шпангоуты, скрепленные крепкими поперечными бимсами. Под крышей гулко отдавался перебой топоров, и такой же стук доносился из других отделений доков, где в таких же гнездах строились суда. Прошли в отделение, где начат Байкал. Тут у гнезда пола лежат заготовленные железные бимсы и груды обшивных и палубных досок. Плотники стучат внизу, начинают свою работу. Корабельный инженер Свеабргской крепости Фомин давал объяснение. На площадку поднялся пожилой корабельный мастер. Он был предупрежден о приезде заказчика и готов был все объяснить. Мастер понимал по-русски. Он поклонился офицерам и хозяевам. Невельской задал несколько вопросов. Затем по узкому качающемуся трапу спустился вниз. Там, не торопясь, дружно и основательно работали финны-плотники. Оба хозяина спустились следом. Невельской стал объяснять, что Байкал идет в кругосветное путешествие. Везет товары и продовольствие на Камчатку. Поэтому желательно сокращение срока работ. «Это невозможно», — решительно ответил Бергстрем, — высокий швед с седыми жесткими усами. Работа будет выполнена в срок. Мы никогда не опаздываем с выполнением заказов. У нас сейчас очень большие затруднения. Как бы желая извиниться, заговорил Сулейман. Еще молодой человек с узким, смеющимся лицом и вздернутым носом. На нем была черная шляпа и черное пальто с бархатным воротником, но сроки договора будут выдержаны. оба шведа и слышать не хотели о спуске судна раньше срока. Невельской и на этот раз решил рискнуть. Перед отъездом сюда я был у светлейшего князя Меншикова. Заговорил он. Меншиков был не только начальником главного морского штаба, но также по совместительству генерал-губернатором Финляндии, хотя жил в Петербурге. Как недалеки были финляндские дела Меншикову и как недалек был сам он финским шведом, но упоминание о том, кто символизировал могущество петербургского правительства и военную мощь империи, сразу произвело действие. Еще у всех на памяти марши императорских войск через Финляндию после войны со шведами. Порт, город, крепость заняты многочисленным гарнизоном, а в заливе стоит военный флот. Имени Меншикова боялись. Финляндия по-своему переживала бурное время, студенты составляли какие-то общества, русские, оторвав Финляндию от Швеции, дали ей полунезависимость и, сами того не желая, способствовали развитию в ней национализма. В такое время Бергстрем и Сулейман желали засвидетельствовать свою благонадежность и заслужить расположение князя. Император обходится с Финляндией и финнами гораздо лучше, чем с собственным народом. И это надо ценить. Взор Бергстрема, пристальный и настороженный, задержался на лице Невельского. Помогая Невельскому подняться наверх, Сулейман поддержал его за локоть, потом пропустил Казакевича. «Князю будет приятно, если транспорт придет в Кронштадт в июне», — продолжал Невельской, поднявшись на площадку. Хозяева переглянулись. Они пригласили обоих офицеров пройти в контору. Строитель кораблей Якобсен, приглашенный на завод из Дании, в своем деле знаменитость. Хозяева очень гордились им. Голубоглазый Якобсен говорил по-русски плохо и немного волновался, как каждый человек, любящий свое дело. Сулейман помогал ему, подсказывал и переводил. На столе проект корабля, чертежи. Руль дубовый, с круглой головой. Румпель железный. Примечание. Румпель — рычаг, насаженный на голову руля, который служит для перекладывания, поворачивания руля. Господа, по сути дела, постройка еще не начиналась, и произведены лишь заготовки материалов, — сказал Невельской. Но я бы желал довести до вашего сведения, что... По настоятельному совету его превосходительства адмирала Лазарева и при согласии графа Гейдена я полагал бы полезным и нужным произвести некоторые изменения в первоначальном проекте. И тут он начал. Надо развалить бока по 1 футу с каждой стороны, уменьшить на 3 фута длину гальюна, сделать маленький полубак. Я имею в виду совершенно изменить внутреннее расположение с тем, чтобы поместить как можно больше груза. Невельской заметил, что датский мастер не горячится и слушает с интересом. Светлейший князь Меншиков желает, чтобы транспорт мог поместить столь, возможно, большее количество воды, по крайней мере, на 4 месяца, а провизии на 7. Сказал, что адмирал Михаил Петрович Лазарев прислал все чертежи, а также дельную книгу. Бергстрем опять переглянулся с компаньоном. Присылка рабочих чертежей. Капитан здесь же их выложил. Якобсен посмотрел и сказал, что изменения, о которых просит князь Меншиков, не представляют большой сложности. Невельской как-то сразу почувствовал союзника в Якобсене и, кажется, не ошибся. Знаток дела тем охотней берется за него, чем больше затруднений. Но Якобсен заметил, что судно будет своеобразного вида. Якобсен сказал это с легкой и хитрой улыбкой. — Да, это я знаю. Но Невельской далеко еще не все сказал. Придется против проекта уменьшить рангоут. Сделать короче мачту, бушприт на 4 фута, грот-мачту на 3, бомбрам-стеньги на 4, гик на 1,5. Совершенно необычайного вида получится судно, но об этом пока не сказал. Примечание. Бугшприт, бушприт — горизонтальный или наклонный брус, выступающий с носа парусного судна и служащий для вынесения вперед носовых парусов. Бомбрамстеньги — стеньга — рангоутное дерево, продолжающее мачту вверх. Брамстеньга — рангоутное дерево, продолжающее вверх стеньгу. Бомбрамстеньга — рангоутное дерево, установленное вертикально выше брамстеньги. Гик — горизонтальное дерево, прикрепляемое к нижней части мачты, по которому растягивается нижняя кромка паруса. На столярную работу военный инженер Фомин должен нанять вольных рабочих от Свеоборгского порта. Компания запросила с кораблестроительного департамента лишних 900 рублей. Проекты постройки четырех шлюпок для брига также утверждены. Паровой шлюпки компания не могла сделать. На 10-весельный баркас придется поставить в Англии паровой двигатель с винтом. Больше негде. Надо хлопотать об отпуске средств в кораблестроительном департаменте. А начальников департаментов у нас ведь никогда на месте нет. То они на важных торжествах, то на приемах. Наши адмиралы то болеют, то на даче или в деревне, то чем-то заняты, бог знает чем. И зная это, Невельской смело действовал, иногда от их имени, с их чиновниками. В воскресенье провели у Бергстрема в загородном доме. Катались на коньках на замерзшем озере, расчищенном от снега. Дочери хозяина не уступали в этом искусстве гостям. Невельской и Казакевич ни разу не катались с тех пор, как закончен корпус. А тут приготовлены башмаки с коньками, куртки. В корпусе это развлечение не очень поощрялось, считалось бездельем. Кадеты, бывало, на поленьях с берега катались. Утром оба компаньона в кабинете разговаривали с офицерами об условиях нового соглашения. «Мы согласны ускорить постройку судна», — заявил Бергстрем, — «а также произвести изменения в проекте». «Да, да», — с неизменной улыбкой подхватил Сульман. «Мы можем это сделать». Оба компаньона очень дорожили казенными заказами. «Желание его светлости, — заметил Сулейман, — это очень хорошо, светлейший князь-благодетель Финляндии». Через несколько дней начерно составили новое подробное обязательство. В тот день обедали у Сулеймана. Бергстрем рассказал офицерам, между прочим, что в Або произошли серьезные волнения, что на улицах расклеены были афиши с надписями «Долой Николая I». «Долой Меншикова», и что русские студенты на одном из сборищ выступали вместе с финнами. Бергстрем говорил об этом с возмущением. Дни были очень короткими, Невельской и Казакевич по утрам приезжали на док. Невельской, куря трубку, часами смотрел, как работали белокурые молчаливые рабочие. Они знали, что транспорт пойдет кругосветным в Восточные моря, что капитан просит ускорить работы и постараться. Вскоре из Петербурга пришел ответ, и новое обязательство было подписано. Лейтенант Казакевич оставался в Гельсингфорсе наблюдать за постройкой судна. Проводить Невельского явились на Ижору Бергстрем и Сулейман. «Так, пожалуйста, по приезде в Санкт-Петербург, — просил Бергстрем, — передайте наше нижайшее почтение его светлости. И обратите внимание его светлости, что Сулейман и Бергстрем пошли навстречу его пожеланиям, — сказал Сулейман. Хвойные леса на гранитных скалах вскоре исчезли в морской мгле. Пароход, время от времени давая гудки, шел в густом тумане, держа курс на Ревель. Невельской стоял на мостике, хватая то ручку машинного телеграфа, то рупор. Сменяясь с вахты, целыми часами писал у себя в каюте. Представитель в Лондоне на доках инженер Швабе. Консул в Портсмуте Матвей Марч. Невельской составил подробные письма. к Марчу куча разных просьб, но пока еще рано эти письма отсылать. Швабе должен узнать, можно ли заказать для Байкала паровую шлюпку с Архимедовым винтом. Мало написать, надо в Петербурге выхлопотать деньги, упросить Меншикова. Может быть, придется хлопотать через Гейдена или Беллинсгаузена. С Константином об этом говорено прежде, но хотели в России построить. Бергстрем и Сулейман не могли сделать паровой шлюпки, хотя Невельской как оглушил их, сказав, что его высочество великий князь Константин Николаевич желал бы этого. Но паровых судов компания не строила и шлюпку паровой машиной оборудовать не могла. На рассвете вошли в огромный Ревельский залив. На светлом небе отчетливо вырисовывались силуэты кирок и древней крепости Вышгорода или Домберга на холме среди города. Но игла кирки святого Оляя, построенной почти на уровне моря в гуще эстонских домов у подножия холма, поднялись из низины выше крепости и выше холма, и даже выше шпилей башен, построенных баронами на вершине Домберга.